душой любил я милую, был в глазах ее небесный свет, на лице горел любви огонь. Что пред ней ты утро майское, ты дуброва мать зеленая, степь, трава, парча шелковая. Заря, вечер, ночь, волшебница. Хороши вы, когда нет ее, когда с вами делишь грусть, тоску, а при ней вас хоть бы не было, с ней зима, весна, ночь, ясный день. Не забыть мне, как в последний раз я сказал ей: прости, милая, знать так рок велит, расстанемся. Но когда-нибудь увидимся. Огнем лицо все вспыхнуло, белым снегом перекрылося, и, рыдая, как безумная, на груди моей повиснула. Не ходи, постой, дай время мне затушить грусть, печаль выплакать на тебя, на ясно сокола. Занялся дух слово зала.